случилось нечто странное. Мне никогда в жизни не было так. Прости, что пишу как пятилетний ребенок, но я именно это и чувствую. Прошла самая странная ночь в моей жизни. Мы с Тоби ужинали в ресторане у поля в старом городе. Это на вершине холма. И мы очень долго поднимались вверх по старой булыжной мостовой, мимо маленьких деревянных домиков, и перед каждой дверью сидела женщина в деревянном кресле, вся в черном с головы до ног. В маленьком ресторанчике, всего на несколько столиков, мы с Тоби оказались единственными туристами среди местных жителей. Сначала мне было неловко, но они вели себя дружелюбно, и очень скоро я почувствовала себя уютно. Жалко, что я редко бываю в этой части острова. Этот ресторан нам посоветовал менеджер отеля, в котором остановился Тоби. Оттуда весь остров как на ладони. Было тепло и ясно, на небе горели звезды. А у нас на веранде звучала скрипка, как в кино, только лучше, потому что все было по-настоящему. Мы весь вечер болтали без умолку. Тоби смешил меня, и я хохотала до упаду. В 2 часа ночи ресторан закрылся, и мы пошли к морю гулять вдоль пляжа. Вспоминали детство, рассказывали друг другу о своей жизни. Я не знаю, что случилось. Может, вино ударило мне в голову, а может быть, этой ночью в воздухе было что-то особенное. Но когда Тоби коснулся моей руки, я почувствовала, что горю вся с ног до головы. Мне 30 лет, но со мной никогда такого не было. А потом наступила тишина. Такая странная тишина. Мы смотрели друг на друга, словно никогда раньше друг друга не видели. И весь мир вокруг нас замер. Такая странная, волшебная тишина. А потом он меня поцеловал. Это был лучший поцелуй в моей жизни. Я открыла глаза и увидела, что он хочет что-то сказать. И он произнес то, что мог сказать только Тоби. «Похоже, ты ела на ужин пепперони. Какой кошмар!» Я сразу закрыла рот ладонью, вспомнив, как он в детстве дразнил меня из-за скобок. А он засмеялся, взял меня за руки и сказал: «Нет-нет, на этот раз я просто почувствовал вкус». И тут я поняла, что действительно только что целовалась с Тоби. И это было так странно. А с другой стороны, это было естественно, словно так и должно было быть. Это ощущение и было самым странным, если ты меня понимаешь. Мы целый день провели вместе и снова встретимся вечером. Когда я думаю об этом, у меня сердце выпрыгивает из груди. Мои друзья много раз пытались описать мне это чувство, и сейчас я, кажется, начинаю понимать, что они имели в виду. Мне так хорошо, что я не знаю, какими словами об этом сказать. Я целый день хожу с глупой улыбкой на лице. Папа надо мной смеется. Тоби предложил мне переехать обратно в Дублин. Не для того, чтобы жить вместе, конечно, но чтобы быть ближе друг к другу. И знаешь что? Я думаю, что перееду. Черт, почему нет? Как говорится, закрою глаза и брошусь в омут с головой. Потому что если сейчас я не поверю этому чувству, кто знает, чем я стану через 20 лет. Сумасшедшее письмо, да? Но это была такая ночь. От кого? Рози. Кому? Кате. Тема. Да. Это не сумасшествие, Кати. Совсем нет. Наслаждайся этим чувством, моя девочка. Наслаждайся каждой секундой. От кого? Кати. Кому? Алекс. Тема. Я влюбилась. Мама была права, Алекс. В лучшего друга действительно можно влюбиться. Я так счастлива. Я уже собрала вещи.